На открытие салона «Булат» собрался цвет столичной публики. Шикарные кокотки, столичные барыни и знающие себе цену кавалеры отбивались локтями от наседающей толпы, которую с трудом удерживал взвод охранников. Запоздавшие гости выкрикивали через головы свои имена, толкались у дверей. В фойе шикарного клуба кружил костюмированный бал. Я насчитал с десяток летучих мышей, пару снежных королев и несколько щедро декольтированных красоток баскетбольного роста. На миг мне показалось, что в пестрой карнавальной толпе я вижу Машу. Она была в темном облегающем платье. Черная бархатная полумаска оттеняла нежный овал ее щек и алые губы. Длинные светлые волосы были собраны в высокую старинную прическу с множеством выпущенных волнистых прядей. Расталкивая сверкающие тела манекены, путаясь в драпировках и шлейфах, я ринулся за ней. Догнал, схватил за плечи, обернул к себе и отшатнулся, бормоча извинения. Из-под бархатной полумаски мне улыбалась девушка. Распахнулись двери демонстрационного зала, и толпа приглашенных, булькая как сироп, потекла сквозь открытые створки. Начиналось обещанное дефиле. Парад милитаристских мод а-ля Чингисхан. Девушки в тонких кованых кольчугах на голое тело и в серебряных шлемах с волчьими хвостами размахивали изящными мечами, покоряя сердца разноплеменного московского бомонда с жестокостью необузданных кочевников. Мне они показались китаянками, хотя, возможно, это был удачный грим. Грянули барабаны и завизжали флейты, и подиум захватили марширующие эсэсовки в фуражках с лихо заломленной тульей, в рельефных купальниках из черной резины, в прозрачных галифе и отвратительно сияющих сапогах. Они победно цокали и поворачивались на тонких шпильках, вгоняя каблуки в мякоть сердца или еще глубже. Следом за белокурыми бестиями на подиум высадился марсианский десант. Закованные в стальные латы инопланетянки наводили на зрителей раструбы лучевого оружия. Смешные и страшные, они уносили разум в кромешную бездну будущего, где женщина, лишенная материнского чувства и сострадания к нам, несовершенным, будет походить на изящный боевой механизм с присущими ему бездушными функциями. Обуянная жаждой власти и главенства над мужчиной, железная Кали в конце концов уничтожит его в войне полов, как бесперспективный вид космического неудачника. Дефиле сменили показательные бои. Ловкий, стройный воин в глухом шлеме римского гладиатора с прорезью для глаз и в звенящей сетке из серебряных чешуек, размахивая коротким мечом, отбивался от троих нападавших. Побросав клинки, воины подхватили с пола что-то вроде топориков или мотыг на длинных тонких ручках, и бой продолжился. Эти орудия живо напомнили мне предмет, которым я едва не укокошил Барри. Раскидав нападавших, воин сбросил шлем. По плечам плеснула рыжая грива. И зал зашелся от восторга. Виртуозные эскапады демонстрировала сама Анелия, хозяйка клуба. Заметив меня, она послала воздушный поцелуй. В соседнем зале, оформленного под вертеп разбойников, полыхал огромный камин. Мускулистый красавец в леопардовой шкуре на голое тело медленно вращал кованый вертел. По обычаю средневековых воинских трапез на вертеле истекал соками жареный бычок. Вдоль стен, как солдатики, выстроились бочонки со старинными клеймами. В кирпичном зале с готическими окнами готовилось небывалое пиршество. Дубовые столы ломились от закусок. Проголодавшиеся гости покинули уютные кресла демонстрационного зала и поспешили занять места за столами и столиками. Среди шумного пира, покачивая бедрами, скользила Анелия. В ее руках сверкали два полных бокала шампанского. Она была радостно возбуждена и пьяна от внимания и счастья. Я одиноко подпирал плечом средневековую колонну. Но Анелия подрулила ко мне и протянула бокал. «Ну что, выпьем на брудершафт, мой несговорчивый попутчик?»